23. Три сотрапезника, крайне пораженные тем обстоятельством, что сошлись вместе за ужином. Карета подкатила к первым воротам Бастилии. Часовой велел кучеру остановить лошадей, но несколько слов Д'Артаньяна было достаточно, чтобы ее пропустили в крепость. И пока ехали по широкой сводчатой галерее, ведшей во двор коменданта, Д'Артаньян, рысь, глаза которого видели решительно все и даже сквозь стены, неожиданно вскрикнул. «Что я вижу, однако?» «Что же вы видите, друг мой?» — невозмутимо спросил Атос. «Посмотрите в том направлении. Во двор? Да, и поскорее». «Ну что ж, там карета, и в ней привезли, надо думать, такого же несчастного арестанта, как я. Это было бы чрезвычайно забавно. Вы говорите загадками, дорогой друг. Поспешите взглянуть еще раз, чтобы увидеть, кто выйдет из этой кареты». Именно в это мгновение второй часовой снова остановил Д'Артаньяна, и пока выполнялись формальности, Атос имел возможность разглядеть на расстоянии 100 шагов человека, на которого ему указывал капитан мушкетеров. Этот человек выходил из кареты у самых дверей управления коменданта. «Ну, — уторопил Д'Артаньян, — вы его видите?» «Да, это человек в сером платье. Что же вы скажете по этому поводу?» «То, что я знаю о нем, не слишком уж много. Повторяю, это человек в сером платье, покидающий в данную минуту карету, вот и все». «Я готов биться об заклад, это он». «Кто же?» «Арамис». «Арамис арестован? Немыслимо». «Я вовсе не утверждаю, что он арестован. Ведь он один, никто не сопровождает его. И к тому же он приехал на своих лошадях». «В таком случае, что он тут делает?» «О, он коротко знаком с господином Безмо, комендантом Бастилии», — сказал Д'Артаньян. И в тоне его почувствовалась досада. «Черт подери, мы приехали в самое время». «Почему?» «Чтобы встретиться с ним». «Что до меня, то я весьма сожалею об этом. Во-первых, потому что Арамис огорчится, увидав меня при таких обстоятельствах. И, во-вторых, его огорчит, что мы увидели его здесь». «Ваше рассуждение безупречно». «К несчастью, когда встречаешься с кем-нибудь в этой крепости, отступить невозможно. Сколько бы ты ни желал избегнуть свидания». «Послушайте, Атос, мне пришла в голову мысль. Нужно избавить Арамиса от огорчения, о котором вы только что говорили». «Но как это сделать?» «Я вам сейчас расскажу, а, впрочем, предоставьте мне объяснить ему наше посещение крепости на мой собственный лад. Я отнюдь не побуждаю вас лгать. Для вас это было бы невыполнимо». «Но что же я должен сделать?» «Знаете что, я буду лгать за двоих. С характером и повадками уроженца Гаскони это не так уж трудно». Атос рассмеялся. Карета остановилась у того же подъезда, где и карета, доставившая Арамиса, то есть, как мы уже сказали, у порога управления коменданта. «И так решено?» — вполголоса спросил Д'Артаньян, обращаясь к Атосу. Атос выразил свое согласие кивком головы. Они стали подниматься по лестнице. Если кого-нибудь удивит, что Д'Артаньян и Атос с такой легкостью проникли в Бастилию, то мы посоветуем такому читателю вспомнить, что при выезде, то есть у наиболее тщательно охраняемых крепостных ворот, Д'Артаньян сказал часовому, что привез государственного преступника, тогда как у третьих ворот, то есть уже во внутреннем дворе крепости, он ограничился тем, что небрежно бросил господину Безмо. И часовой тотчас же пропустил их к Безмо. Спустя несколько минут они оказались в комендантской столовой, и первым, кто попался на глаза Д'Артаньяну, был Арамис, сидевший рядом с Безмо, и дожидавшийся обеда, лакомый запах которого распространялся по всей квартире. Если Д'Артаньян притворился, что изумлен этой встречей, то Арамису не было надобности изображать изумление, оно было искренним. Приведя обоих друзей, он вздрогнул и явственно выдал свое волнение. Атос и Д'Артаньян между тем принялись, как ни в чем не бывало, здороваться с хозяином и Арамисом. И Безмо, удивленный и озадаченный присутствием этих трех гостей, начал всячески обхаживать их. «По какому случаю?» — спросил Арамис. «С тем же вопросом и мы обращаемся к вам», — ответил ему Д'Артаньян. «Уж не садимся ли мы все трое в тюрьму?» — воскликнул Арамис нарочито весело. «Да-да», — заметил Д'Артаньян, — «от этих стен и в самом деле чертовски разит тюрьмой. Господин Безмо, вы, разумеется, помните, что приглашали меня обедать?» «Я?» — вскричал пораженный Безмо. «Черт возьми, да вы никак с облаков свалились. Неужели вы успели забыть о своем приглашении?» Безмо побледнел, покраснел, взглянул на Арамиса, который, в свою очередь, смотрел на него в упор, и кончил тем, что пробормотал. «Конечно, я просто в восторге, но, честное слово, я совершенно не помню. Ах, да чего же у меня слабая память!» «Но я, кажется, виноват перед вами», — сказал Д'Артаньян с притворным раздражением в голосе. «Виноваты? Ну в чем же?» «В том, что вспомнил о вашем приглашении пообедать, разве не так?» Безмо бросился к нему и торопливо заговорил. «Не обижайтесь, дорогой капитан, у меня самая плохая голова во всем королевстве. Отнимите у меня моих голубей и мою голубятню, и я не стою самого последнего новобранца». «Наконец-то вы, кажется, начали вспоминать», — произнес заносчиво Д'Артаньян. «Да-да», — ответил нерешительный комендант, — «вспоминаю». «Это было у короля. Вы мне сказали, не знаю что, про ваши счеты с господами Лувьером и Трамбле». «Да-да, конечно». «И про благоволение к вам господина Дербле». «А-а-а», — вскричал Арамис, устремив пристальный взгляд прямо в глаза несчастного коменданта. «А между тем вы жаловались на свою память, господин де Безмо». Безмо перебил мушкетера. «Ну как же, конечно, вы правы. Я как сейчас вижу себя вместе с вами у короля, тысячи извинений. Но заметьте, дорогой господин Д'Артаньян, и в этот час, и в любой другой, званый или незваный, вы в моем доме хозяин. Вы и господин Дербле ваш друг», — сказал он, повернувшись к епископу. «И вы, сударь», — с поклоном добавил он, обращаясь к Атосу. «Я так всегда и считал», — ответил Д'Артаньян. «Вот почему я и приехал. Будучи этим вечером свободен от службы в королевском дворце, я решил заехать к вам запросто и по дороге встретился с графом». Атос поклонился. «Граф, только что посетивший его величество, вручил мне приказ, требующий срочного исполнения. Мы были совсем близко от вас. Я решил все же повидаться с вами, хотя бы лишь для того, чтобы пожать вам руку и представить вам графа, о котором вы с такой похвалой отзывались у короля в тот самый вечер, когда...» «Прекрасно, прекрасно. Граф де ля Фер, не так ли?» «Он самый». «Добро пожаловать, граф. И он останется с нами обедать. А я, бедная гончая, я должен мчаться по делам службы. Какие же вы счастливые смертные, вы, но не я», — добавил Д'Артаньян, вздыхая с такой силой, с какой мог бы вздохнуть разве только Портос. «Значит, вы уезжаете?» — воскликнули в один голос Арамис и Безмо, которых обрадовала приятная неожиданность. «Это не ускользнуло от Д'Артаньяна. Я оставляю вместо себя благородного и любезного сотрапезника», — закончил Д'Артаньян. И он слегка коснулся плеча Атоса, которого также удивило внезапное решение Д'Артаньяна и который не смог скрыть изумления. Это, в свою очередь, было замечено Арамисом, но не Безмо, так как последний не отличался такой догадливостью, как трое друзей. «Итак, мы лишаемся вашего общества», — снова заговорил комендант. «Я отучусь на час или самое большее полтора. К десерту я снова буду у вас». «В таком случае мы подождем», — пообещал Безмо. «Не надо, прошу вас. Вы поставите меня в крайне неловкое положение». «Но вы все же вернетесь?» — спросил Атос с сомнением в голосе. «Разумеется», — сказал Д'Артаньян, многозначительно пожимая ему на прощание руку. И он едва слышно добавил. «Ждите меня, Атос. Будьте непринужденны, и, Бога ради, не говорите о деле, которое привело нас с вами в Бастилию». Новое рукопожатие подтвердило графу, что он должен быть молчалив и непроницаем. Безмо проводил Д'Артаньяна до самых дверей. Арамис, решив заставить Атоса заговорить, осыпал его кучей любезностей, но всякая добродетель Атоса была добродетелью высшей марки. Если бы потребовалось, он мог бы сравняться в красноречии с лучшими ораторами на свете. Но при случае он предпочел бы скорее умереть, чем произнести хоть один единственный слог. Д'Артаньян уехал. Не прошло и 10 минут, как трое оставшихся сотрапезников уселись за стол, ломившийся от самых роскошных яств. Всевозможные жаркие, закуски, соленья, бесконечные вина сменяли друг друга на этом столе, оплачиваемом королевской казной с такой беспримерной щедростью, что Кальбер мог бы легко урезать 2/3 расходов, и никто в Бастилии от этого не отощал бы. Только бы Безмо ел и пил в свое удовольствие. Арамис ни от чего не отказывался, он отведывал всего понемножку. Что до Атоса, то после супа и 3 необременительных блюд он больше ни к чему не притрагивался. Разговор был таким, каким может быть разговор между 3 собеседниками столь различного душевного склада, с такими несхожими мыслями и заботами. Арамис снова и снова возвращался к вопросу о том, по какой странной случайности Атос остался у Безмо, когда Д'Артаньяна там не было, и почему тут не было Д'Артаньяна, раз оставался Атос. Атос постиг ум Арамиса до тонкостей. Он знал, что тот вечно что-то устраивает и затевает, вечно плетет сети каких-то интриг. Рассмотрев хорошенько своего давнего друга, он понял, что и на этот раз Арамис увлечен весьма важными планами. Вслед за ним и Атос углубился в размышления о себе и не раз сам себе спрашивал, почему Д'Артаньян столь неожиданно и поспешно покинул Бастилию, оставив там привезенного им заключенного без соблюдения необходимых формальностей. Но не на этих действующих лицах повести остановим мы наше внимание. Мы покинем их за столом перед остатками каплунов, дичи и рыбы, изуродованных ножом рачительного Безмо. Мы отправимся по следам Д'Артаньяна, который, вскочив в ту же карету, что привезла его вместе с Атосом, крикнул в самое ухо кучеру: «Королю, и пусть мостовая запылает под нами!»